От костра доносилось ворчание и урчание воинов, танцующих медвежий танец. И эти звуки напоминали всем о том, что вожди на охоте, а род медведицы, как установил Хаваншита, тяжело оскорбил духа медведя. И хотя жизнь как будто шла своим чередом, от типи к типи ползло какое-то беспокойство. На утро прискакал на взмыленной лошади старый ворон. На топот и крик собрались все. Когда он соскочил с коня, стало видно, что выражение его лица не предвещает ничего хорошего. «Оперенная стрела мертв!» — кричал он. «Его разорвал медведь! О, горе! Горе!» Все словно остолбенели от этой вести. Первым опомнился чужая раковина. «Как это произошло? Говори!» Воин посмотрел вокруг. «А где Хаваншита?» «В палатке жреца», — ответил чужая раковина. «Сначала я хочу с ним поговорить». Читан направился позвать Хаваншиту, но вернулся один. «Дух медведя рассержен, и жрец ни с кем не хочет говорить», — сказал он. Слышавшие эти слова содрогнулись. Чужая раковина спросил. «А где же сын антилопы?» «Он труп убитого завернул в одеяло и направляется тем же путем, что и я, только медленнее. Едем навстречу!» «Хау! Едем навстречу!» И воины, и юноши поспешили к коням. Очень скоро они встретили сына антилопы, который вез тело убитого. Воины и юноши окружили сына антилопы, и он заговорил. «Слушайте, воины рода медведицы! Оперенная стрела, брат Мототаупы, мертв. Мы проскакали туда, где охотились. Вы знаете, мясо нескольких старых бизонов мы оставили там. Там и собрались хищники. Там мы нашли и следы медведя, следы огромных лап. Это был наш медведь, гризли. Следы были свежие, но до вечера мы так и не смогли найти зверя. Тогда мы расположились на одном из холмов и разожгли большой костер. В полночь дозор нес оперенная стрела, а мы, которых вы видите живыми, крепко спали. Нас разбудил страшный крик. Я поспешил с копьем в руках на крик и увидел убегающего медведя. Я бросил в него копье, но не попал. Тогда я выпустил стрелу, но попал ему только в левую ногу. Медведь убежал. Оперенная стрела лежал растерзанный на траве. Я думаю, он увидел медведя и, помня свой сон, решил один бороться с ним и не разбудил нас. Но он не смог убить медведя. Медведь убил его. Все повернули своих коней, и печальное шествие отправилось к стойбищу. До утра в типе рода медведицы звучали погребальные песни. Хаваншита, однако, так и не вышел из своей типи. С рассветом воины несколькими группами расположились на высоких холмах и начали бить в барабаны, призывая вождя Мототаупу. И через день он вернулся. Харка, Харпстена и Кучерявый с утренней зари и до позднего вечера ведущие наблюдения заметили возвращавшихся одновременно с воинами. Они вскочили на коней и понеслись навстречу вождю. Харка скакал на лучшем бизоньем коне, Харпстена — на пегом, за ним — Кучерявый. «Хей-я-хе! Хей-я-хе!» — закричали мальчишки, приветствуя вождя. Вождь ехал невредимый. Он гордо восседал на своем коне, на спину которого были наброшены две шкуры бурых медведей и три шкуры горностая. Да, у него была богатая добыча. Сопровождавшие его длинное копье, старая антилопа и еще четыре воина тоже не возвращались пустыми. А длинное копье подстрелил по дороге горного орла, хвостовые перья которого собрался подарить Мототаупе в благодарность за гостеприимство. Мототаупа, великий охотник, возвращается. Весть эта со скоростью ветра разнеслась по стойбищу, и все, кто мог, выбежали навстречу вождю, чтобы увидеть его и приветствовать. Только Хаваншита не покинул своей типи. Приближаясь, Мототаупа увидел завернутый в шкуру труп, подвешенный на одном из холмов. Он спросил встречавших, кто же умер. И здесь он узнал, что медведь, которого он не нашел, убил его брата. Все притихли. На лицо вождя легло выражение глубокой печали. Медленно, шагом направил он своего коня на эту возвышенность. Там он остановился. Рядом с ним остановился Харка и воины. Дул легкий ветер и шевелил волосы людей, гривы коней. — Брат, — сказал Мототаупа, — гризли убил тебя, но моя рука отомстит. Эта рука отомстит за тебя и этот мой нож. Он поднял острый клинок. — Этот нож поразит огромного серого в сердце, и я отомщу за тебя, мой брат. Никто другой не должен подвергать себя опасности. Никто, кроме воина из степи Мототаупы. Я сказал: «Хау!» После этих слов, которые прозвучали как клятва, долго молчали воины. Мототаупа еще раз посмотрел на тело брата. Медленно спустились воины с холма и направились к стойбищу. Мототаупа в сопровождении длинного копья вошел в свою типи. Женщины уже приготовили у очага еду. Снова закурены трубки и похожие на небольшие сучки сигары. Но разговор не завязался. Всего несколькими фразами обменялся вождь со своими гостями. Когда типи погрузилась в сон, Мототаупа подозвал Харку. «Харка! Твердый, как камень, ночной глаз, убивший волка. Слушай меня. То, что я скажу, ты должен обдумать и лишь тогда дать ответ. Следы гризли мы оставили недалеко отсюда. Едва начнет светать, я выйду бороться с этим медведем, который разорвал моего брата. В этой охоте не должен принимать участие тот, кто не принадлежит к моей типе. И я спрашиваю тебя, хотя тебе и минуло всего лишь 12 зим, хочешь ли ты пойти со мной?» «Я пойду с тобой, отец», — без колебаний ответил мальчик. «Ты не боишься лап медведя?» «Нет, отец», — ответил Харка. «Когда я с тобой, я ничего не боюсь». «И ты не боишься духа медведя?» «Нет, отец», — так же твердо ответил Харка, но побледнел. «Тогда утром ты пойдешь со мной, Харка, твердый, как камень». «Я иду с тобой», — повторил Харка и отправился спать на свое обычное место у входа в типи. Он лег и сразу крепко заснул. Все было ясно, все просто. Мототаупа принес хорошую добычу, он победит медведя. Харка должен ему помочь. Все будет хорошо. Когда минула ночь и солнечные лучи вернули природе ее краски, поднялось от сна и стойбище. Громкими криками проводили юноши и дети двух охотников. На Мототаупе были только легины и мокасины. Обнаженное тело его было натерто жиром. Лицо раскрашено красной краской, цветом крови, цветом жизни и борьбы. Вместо копья и лука он взял с собой только нож. Харка захватил нож и палицу. К исходу дня они достигли холма, у которого виднелись зола и угли от недавнего костра. Отец с сыном стреножили лошадей. Пока они ужинали, стало темно и взошла луна. — Оставайся пока здесь, но не спи, — сказал Мототаупа Харке. — Я поброжу вокруг. Луна светит ярко, и, может быть, я обнаружу следы. В случае опасности немедленно на коня. — Я не могу идти с тобой, отец? — Иди, если не устал. — Я не устал. — Хорошо. И оба, немного передохнув, поехали дальше. Но вот Мототаупа громко вскрикнул. Харка натянул поводья и остановил коня. — Смотри, Харка, что ты видишь? — Следы медведя, отец. — Да, следы медведя. Старые или свежие? — Совсем свежие. Он еще днем был здесь. — Да, это так. В каком же направлении шел медведь? — Навстречу нам. Он отправился туда, откуда мы ехали. — Да. Что же нам делать? — Пойдем по следу, отец. — Хау, пошли. Мототаупа повернул коня и пустил его шагом, сам же, свесившись вниз, всматривался, чтобы не потерять след. Вначале в высокой траве след был очень отчетлив. Но когда пошел песчаный грунт с редкой чахлой травой, легко было сбиться. Мототаупа и Харка сошли с коней. Часто приходилось подолгу отыскивать еле заметные оттиски медвежьих лап, и двигались охотники очень медленно. Направление следов не изменялось. Они вели к лошадиному ручью, туда, где были типи. У Мототаупы и Харки возникло одно и то же предположение. Медведь отправился в стойбище. Как-то встретят его там воины. Ночью они ненадолго остановились, чтобы хоть немного отдохнуть. С наступлением утра они снова шли по следу. К полудню подошли к самому стойбищу. Чужая раковина, длинное копье и читан завидели их издалека и поджидали у края кустарника. Сюда, на луг, сквозь кусты доносились с площадки стойбища глухие удары барабана жреца и громкое ворчание мужчин, исполняющих танец медведя. Мототаупа поприветствовал обоих воинов, вышедших навстречу, а Харка приветствовал читана. Пока мужчины разговаривали, читан сказал Харке: «Итак, вы вернулись. Мы поняли, что вы нашли след медведя, но медведь оказался быстрее вас». «Где же он сейчас? Что у вас произошло?» «Многое, Харка. К нам прибыл важный гость, Татанка-Йотанка. Он сидит в типе жреца. И еще прибыл белый человек. Он кудесник, и мне кажется, он владеет Мацавакином лучше, чем желтая борода. А за медведем вам не надо было ехать так далеко. Медведь сам явился ночью и утащил жеребенка». «Куда же он уволок свою добычу? Он не мог уйти далеко?» «Тебе, кажется, все известно. Да, он ушел недалеко, совсем недалеко, к маленькому ручейку, впадающему в лошадиный ручей. Там он и засел. Наверное, там вы его и найдете. Медведь, который тащит жеребенка, оставляет хороший след». «О да, как 10 бизонов. Мы найдем его и убьем». Эти слова Харка произнес почти одновременно со своим отцом, который тоже только что выслушал сообщение длинного копья и чужой раковины. И тут Харке бросилось в глаза, что больше никого из мужчин и юношей не появилось около них. Да, конечно, многие воины участвуют в медвежьем танце, другие, наверное, озабочены тем, что прибыл Татанка-Йотанка, и все-таки странно, никого не видно. Или, может быть, Хваншита уже успел предпринять что-нибудь против вождя? Тогда особенно важно, чтобы гризли был убит. Мототаупа и Харка без труда нашли след хищника, который тащил свою добычу. И теперь у обоих была только одна мысль. Медведь! Медведь! След шел так, как и говорил читан, на запад к маленькому ручью, берега которого заросли ивняком. Здесь лошади стали беспокоиться, и пришлось их остановить. Мототаупа подозвал мальчика. «Вот теперь и докажи, что у тебя зоркий глаз. На берегу, где кустарник, видишь, чуть повыше, в траве, кажется, видны копыта. Видишь?» «Нет, отец. Ах, вот, да, да, различаю». «И туда ведут следы. Но дальше их не видно». «Это так, отец». «Значит, там, на берегу, и спрятался медведь». «Хау?» «Харка, твердый, как камень, ночной глаз, убивший волка. Я расскажу тебе наш план. Ты в нем будешь играть роль, которую обычно поручают взрослым. Ты должен раздразнить медведя и выманить его из кустарника. И медведь должен нападать на тебя. А меня он должен заметить как можно позже, чтобы я подобрался к нему и поразил ножом в самое сердце». «Хорошо, отец», — произнес Харка спокойно, хотя его бросило в жар. «Беги к обрыву и набери камней. Ты будешь их бросать в зверя». Харка поспешил к месту, указанному отцом, и набрал камней. Мототаупа спрятался в высокой траве и сказал Харке: «Когда медведь выйдет из зарослей, чтобы напасть на тебя, ты будешь отступать сюда, к этому месту, где я лежу. Попытайся так раздразнить его, чтобы он поднялся на задние лапы. Тогда мне легче будет поразить его». «Да, отец». Харка покрепче прижал к себе камни и пошел выполнять свое опасное поручение. Он направился туда, где в зарослях залег медведь. Подобравшись поближе, он бросил первый камень. Это не произвело никакого действия. Теперь Харка отчетливо слышал хруст костей и чавканье, с которым медведь пожирал свою жертву. Мальчик бросил второй камень, третий. Хруст и чавканье смолкли, ветки раздвинулись, и показалась морда зверя и огромные лапы. Харка нацелился в морду четвертым камнем, но не попал. А может быть, камень все-таки задел голову зверя, потому что хищник зло зарычал. Он, видно, хотел отпугнуть нападающего своим страшным ревом, но Харке надо было выманить зверя, и он бросил еще один камень, последний. Однако зверь не собирался оставлять свою добычу и не вылезал из зарослей. Тогда Харка принялся кричать, но и это особенно не побеспокоило чудовище. Харка рискнул еще приблизиться к кустам и тут уже разглядел всего гризли и растерзанную тушу жеребенка. Медведь тихонько подался вперед и рассматривал своими маленькими глазками нарушителя спокойствия. Харка вытащил из-за пояса нож и метнул его в зверя. Рычание смолкло. Медведь выскочил из кустов, как назойливую муху смахнул воткнувшийся в голову нож и устремился к мальчику. Харка повернулся и понесся к тому месту, где скрывался отец. Медведь настигал его. Чувствуя, что задыхается и что уже не может больше бежать, Харка вмиг остановился и повернулся к зверю лицом. С военным кличем дакотов, с кличем, который выражает волю к борьбе и презрение к смерти, встретил мальчик надвигающееся чудовище. И вдруг что-то просвистело рядом с Харкой. Это был нож отца. Нож не попал в хищника и воткнулся в землю. Но медведь успел заметить второго нападающего. Зверь рассвирепел и поднялся на задние лапы, чтобы поскорее расправиться с мальчиком. Медведь на задних лапах казался исполином рядом с Харкой, и над мальчиком уже взметнулась огромная лапа разъяренного зверя, когда Харка догадался воспользоваться палицей. Он успел нанести удар по занесенной над ним лапе. Зверь взвыл. Этим воспользовался Мототаопа. Огромными прыжками он подобрался к медведю сзади и обхватил его руками за шею. Зверь, вся злость которого была устремлена на Харку, не ожидал нападения с тыла и некоторое время просто беспомощно болтал лапами в воздухе. С нечеловеческой силой сжимал Мототау по шею медведя в борьбе за свою жизнь и за жизнь сына. Ноги вождя словно вросли в землю, мышцы напряглись, по лицу катился пот. Хищник не мог до него добраться. Он раскрыл свою пасть, показывая страшные зубы. Он, тяжело дыша и хрипя, пытался сбросить врага. «Отец!» — закричал Харка и еще раз взмахнул палицей. Этот удар пришелся по задней лапе медведя. Силы у гризли, казалось, не убавлялось, хотя он хрипел все сильнее и сильнее. Но и Мототаопа тоже тяжело дышал. Харка заметил в кустах отцовский нож, подскочил к нему, схватил, обернулся. И тут он увидел, что медведь повалился на землю, но и вождю изменили силы, и, падая, медведь подмял его под себя. Харке удалось сунуть в руку отца нож. Тело хищника сотрясало судорога. Вождь вывернулся из-под его лап и всадил нож в сердце зверя. Голова животного запрокинулась, медведь перевалился на бок и больше не шевелился. Огромный гризли был мертв. Победный крик дакотов огласил прерии. Немного отдышавшись, охотники принялись разглядывать зверя. Это был необыкновенно большой гризли. Теперь, когда он лежал на траве, Харка осматривал его пасть, огромное туловище, лапы, которые всего несколько мгновений назад нависали над ним смертельной опасностью. «Мы победили его, отец», — сказал Харка, полный глубокого удивления. «Медведь задушен. Такого еще никогда не случалось». «Мы победили его вместе, Харка». Мальчик все еще ходил вокруг медведя. Он много слышал о гризли, но в первый раз видел такого огромного зверя. И отец уложил его. О, как будут рады все в лагере! Оперенная стрела отомщен. — Эта шкура принадлежит нашей типе, — сказал Мототаупа. — А из когтей, отец, ты сделаешь себе ожерелье. Оно будет лучше ожерелья длинного копья из золота и драгоценных камней. — Да, ожерелье. И мы будем лакомиться медвежьим мясом. Мы будем есть медвежья окорока. Мы доставим удовольствие нашим гостям. Харка начал смеяться. Напряжение его прошло. — Да, медвежий окорок, отец. Это всем понравится. Шкуру мы будем сейчас снимать? Мототаупа посмотрел на солнце. — Да, как раз время. Мы снимем шкуру и возьмем ее и лапы с собой, а за мясом потом придут женщины. Оба принялись за работу. Харка ловко помогал отцу. Ему в первый раз приходилось снимать шкуру с гризли. — Отец, что скажут Татанка-Йотанка и Хаваншита? Дух медведя не одолел нас. — Да, он нас не одолел, и мы будем танцевать, чтобы умилостивить его. — К нам прибыл еще один белый человек. Читан сказал, что он хорошо стреляет. — Это мы увидим, Харка. — Теперь желтая борода может рисовать портрет? — Да, он может. Хау. Шкура была снята. Мототаупа положил ее на вздрогнувшего коня, и они понеслись к дому, точно летя по прерии, над которой сияло золотое солнце.